Глава 72. Добросовестность. Дом семейства Шан. Рабочий кабинет. Лян Сюэмэ открыла сейф, спрятанный в книжной полке, и достала черную, как смоль, коробку из сандалового дерева. Она аккуратно передала коробку Цзои, сказав: «Перед смертью твой отец-наставник просил меня отдать тебе это». Цзои обеими руками взял вещь. Лян Сюэмэ произнесла: «Открой и посмотри». Цзуи кивнув, сел за письменный стол и открыл деревянную коробку. Внутри лежала книга с прошивной брошюровкой. На обложке изысканным и мощным почерком были написаны иероглифы «Фехтовальная система рода Шан». Также стояла личная печать Шанхэ. Цзуи осторожно взял в руки книгу и, придерживая ее, начал листать. На титульном листе было написано четверостишее. Казалось, волшебный охотник девятое солнце сразил, дракон повелителя неба в крылатые упряжки вознес. Едва она выйдет на сцену и словно бы гром прогремит, застынет она и как будто ударит внезапный мороз. Цзуи узнал почерк Шанхэ. Данное четверостишее было взято из известного стиха великого танского поэта Дуфу «Наблюдаю, как ученица госпожи Гон Сунь танцует танец с мечами». Оно здесь использовалось для того, чтобы описать суть фехтовальной техники рода Шан. Шанхэ имел глубокие познания в фехтовании. Его семейная техника фехтования зародилась еще в прошлых династиях, насчитывала несколько столетий и всегда считалась секретом Шанхэ. Даже несколько его самых близких учеников не получили знания по фехтовальной технике рода Шан. Не то чтобы Шанхэ был скупым, но он считал, что его ученики недостаточно одаренные. Даже Шан Юлинь. А когда Цзуи обучался в небесном просвещении, Шанхэ соблазнил его этой фехтовальной техникой и надеялся, что тот унаследует его знания и дальше будет развивать фехтование рода Шан. Но Цзуи отказался. Глядя сейчас на книгу, он вспомнил, как отказался, и вспомнил разочарованный взгляд Шанхэ. А теперь этот человек уже умер. Цзуи перевернул титульный лист, и в глаза тотчас бросился детальный рисунок фехтовального приема. Рядом имелся комментарий, состоявший из ряда мелких иероглифов. Ныне уже давно была эпоха интернета, боевые искусства были включены в категорию спорта и науки. Почти все знания по боевым приемам, оставленные от предков, были систематизированы и стандартизированы. На официальном сайте Боевой Федерации Китая можно было заплатить и скачать записи по различным техникам рукопашного боя и фехтования, а древних книг наподобие фехтовальной системы рода Шан действительно осталось крайне мало. Ого! Цзуи, немного почитав, тут же слегка изумился. Он быстро перелистнул страницу, затем пролистал еще несколько страниц и установил, что, оказывается, уже изучал фехтовальную технику рода Шан. Цзуи это казалось чем-то невообразимым. Разве мог он подумать, что после того, как даст отказ, Шанхэ все равно будет обучать его своей драгоценной технике? Продолжая обучаться у Шанхэ, Цзуи всегда считал, что тот его обучал другой фехтовальной технике. Неудивительно, что Шанхэ проводил с ним индивидуальные занятия в фехтовальном зале, вдобавок не разрешал ему тренироваться в присутствии посторонних. Теперь выяснилось истинное положение вещей, но Цзуи уже не имел возможности лично поблагодарить Шанхэ за его добросовестность. Он не стал дальше листать, а убрал книгу обратно в коробку. Цзуи произнес: «Матушка-наставница, спасибо вам. Тебе не нужно со мной так церемониться». Лян Сюэмэ сказала: «А ведь когда-то папа Юлинь хотел...» Следующие слова она не смогла произнести, но Цзуи знал, что она хотела сказать. Когда-то Шанхэ не только принимал Цзуи за своего настоящего ученика, но и даже надеялся, что тот будет вместе с Шан Юлинь. Но что поделать? Между Цзуи и Шан Юлинь не возникло любви с первого взгляда. К тому же первый в то время любил свободу и путешествия, и у него уже была пассия, поэтому ему пришлось проигнорировать доброту Шанхэ. Несмотря на это, для Шанхэ и Лян Сюэмэй Цзуи по-прежнему был почти как родной сын. Они очень тепло к нему относились. Из-за этого Шан Юлинь иногда даже ревновала родителей к нему. Цзуи горько улыбнулся. Лян Сюэмэй перевела тему. «Кстати, в следующий раз можешь привести ко мне маму Баор». Ей хотелось посмотреть, что за человек был незауряднее, чем ее дочь. Но Цзуи почесал затылок и вынужден был сказать правду. «Матушка-наставница, у меня нет возможности привести с собой маму Баор». Лян Сюэмэй удивилась. «Хм?» Цзуи пришлось подробно рассказать, как обстоит дело. Выслушав историю, Лян Сюэмэй нахмурилась и спросила: «Тогда ты должен придумать, как найти родную мать Баор, или как минимум выяснить правду, тем более Баор нуждается в материнской заботе». Цзуи кивнул. «Я что-нибудь придумаю». Лян Сюэмэй, сделав длинный выдох, сказала: «Впрядь, если будет неудобно, приводи Баор ко мне. Мне все равно дома делать нечего. Я без проблем присмотрю за ней». Цзуи ответил: «Спасибо, матушка-наставница». Лян Сюйме отмахнулась и добавила: «Баор уже 4 года. Тогда во втором полугодии ее следует записать в детский сад. Подыщи хороший детсад, это положительно скажется на ее развитии». Цзуи кивнул. «Ага». Несмотря на то, что он пробыл в мире Сарди 30 лет и более 100 лет провел в войнах с другими измерениями, однако в присутствии Лян Сюйме он по-прежнему был юнцом, который обязан выслушивать наставления от старшего поколения. Он прожил полжизни, а вернулся все таким же молодым. Лян Сюйме улыбнулась. «Не обижайся, что я такая надоедливая». Цзуи поспешно ответил. «Не обижаюсь». Лян Сюйме сказала. «Время уже не раннее, возвращайся с Баор домой. И не забывай навещать меня в свободное время». В итоге, попрощавшись с Лян Сюйме и Шан Юйлинь, Цзуи взял с собой Баор, доставшуюся ему от Шанхэ книгу по фехтованию, и отправился назад в старое поместье в Линцзяне. Когда они приехали домой, уже было больше 9 часов вечера. Цзуи сказал Баор идти умываться и спать. Приняв ванну, благоухающая девочка легла в кровать и едва прикоснулась к подушке, как заснула крепким сном. Она сильно утомилась. Цзуи, как обычно, понизил яркость настольной лампы, после чего покинул ее спальню. Цзынь-цзынь. Только он зашел в рабочий кабинет, как внезапно зазвонил мобильник. Цзуи немедленно достал телефон, боясь, что из-за шума проснется девочка, поэтому не взглянул на номер входящего вызова и сразу ответил на звонок. «Алло?» «Вы Цзуи?» Из динамиков донёсся женский голос, в котором слышались нотки волнения и нерешительности. Цзуи голос показался незнакомым. «Я Цзуи. А вы позвольте узнать, кто?» Женщина ответила. «Цзуи, меня зовут Су Вань Цин». «Су Вань Цин». Цзуи тут же растерялся. Голос женщины был незнаком, но ее имя вовсе не было чуждо. Су Вань Цин была тетушкой Цин, которую вечно вспоминала Баор. Была тем, кто отдал Баор в попечительский центр ангелочки. Была тем, кто вписал имя и номер мобильного телефона Цзуи в графу «Контактное лицо при чрезвычайных ситуациях». «Вы?» Цзуи никак не ожидал, что Су Вань Цин сама позвонит ему. «Я». В голосе Су Вань Цин добавилась нервозность. «Я связалась с попечительским центром и узнала, что вы уже вернулись и забрали Баор. В таком случае попрошу вас как следует присматривать за Баор». Не дожидаясь ответа от Цзуи, она нетерпеливо продолжила. «Я понимаю, что вы пребываете в недоумении и наверняка интересуетесь, кто родная мама Баор. Но, пожалуйста, поверьте мне, вам лучше не знать правды, и так будет лучше для Баор. Поэтому не нужно расследовать личность мамы Баор. Возможно, однажды настанет время, и мама Баор сама найдет вас. И меня тоже не нужно искать. Я сейчас за границей, и еще не скоро вернусь на родину». Цзуи произнес. «Баор очень скучает по вам». Су Вань Цин молчала. Из динамиков доносилось частое дыхание. Спустя некоторое время она сказала. «Я тоже скучаю по ней. Она послушный ребенок, а также умная и смышлёная. Хоть она и не моя родная дочь, это не имеет значения. Прошу вас позаботиться о ней. До свидания». Договорив, Су Вань Цин повесила трубку. Разговор продлился меньше минуты. Чёрт! Цзуи в кои-то веки захотелось выругаться. Он немедленно открыл номер входящего вызова и позвонил обратно. В результате из динамиков донеслись короткие гудки, а затем голос сообщил. «Извините, набранный вами номер временно недоступен». Цзуи перестал пытаться дальше названивать, потому что Су Вань Цин, скорее всего, вытащила сим-карту. Она звонила не с того номера, который оставила в попечительском центре. Цзуи не знал, что случилось у Су Вань Цин и почему она так не хотела рассказывать о маме Баор. Он не владел умением гадать, которым пользовались легендарные чародеи, и в ближайшее время, пожалуй, вряд ли сможет выяснить подлинную картину. Судя по номеру входящего вызова, Су Вань Цин и впрямь находилась за границей. На дисплее показывался американский номер. Поразмыслив, Цзуи решил пока оставить в покое это дело. Только кое в чем Су Вань Цин ошиблась, от правды ему не станет хуже. И Баор не станет хуже.